Параграф 69. Указанный нами в параграфе 64 переход от субъективной идеи к бытию представляет главный интерес для точки зрения непосредственного знания и утверждается ею в качестве существенной, изначальной и неопосредствованной связи. Но как раз этот центральный пункт, взятый сам по себе, безотносительно к кажущимся эмпирическим связям, и обнаруживает в самом себе опосредствованно, и именно опосредствование в его истинном определении, не как опосредствование неким внешним и через внешнее, но как замкнутое в себе самом.